Глава 16. Человек лежит ничком в снегу, в горле снег, в глазах земля, ничего не видно. Перед ним остановился человек, но ничего не слышно.